Момент моего прибытия в Улей был эпическим. Стоило мне только войти, когда детки, пребывавшие в легком бешенстве, взяли меня плотное кольцо, но разглядев мой немного потрепанный вид, смогли меня вновь поразить. Казалось бы, они уже были полны от переполнявших их эмоций. Но мои детишки взяли новую для себя планку в премии «Лютая ненависть к серым». Их глаза начали светиться, пси-энергия и прана, уже ничем не сдерживаемые, вырвались из их тел, окутывая их дымкой и молниями, бившими через край эмоций. Передав пленников и трупы, я уже более расслабленно вздохнул и решил разобраться в происходящем, начав считывать мысли и образы у деток. И тогда до жирафа, которому видней, в моем лице дошел весь трагизм ситуации. В нашей империи нет как таковых законов и запретов, но постепенно формируются наши общепринятые нормы морали, включающие в себя некоторые запреты и традиции, свойственные зачастую только нам, но не тем расам или видам живых существ, которых мы встречаем. И дело было как раз в том, что зерги считали священной для нас традицией боевого поединка, дуэли. А это все легло на благодатную почву, которую я так долго взращивал в своих детках. Во-первых, всех протоссов все поданные империи ситхов или презирали как мои дети, или как минимум не считали их за достойных существ, пусть и на уровне инстинктов. Во-вторых, абсолютная неприязнь вплоть уничтожения всех слуг богов и их самих, что была привита мной. В-третьих, желание отомстить. У всех истинных и порченных зергов к падшему богу Эмуну уже имелся пунктик о мести. Мести тому, кто украл и поработил наших предков, забрав их эссенцию. Во всех зергах это было заложено на уровне ДНК, еще нашими предками, которые бились тысячи лет назад с Зелнага и их рабами. Я лишь чуть обнажил ту застарелую боль от понесенных потерь и прочих неурядиц, направив всю их концентрацию на них. Все это в совокупности вызывало лютую ненависть, помноженную на злобу и ярость в отношении сереньких рабов. Но тут в дело вступает еще один ранее неучтенный мной фактор. Дуэль чести, поединок равных, бой на смерть и многие другие обозначения одного лишь действа, борьбы за выживание и эволюцию. Как гад, так ныне теперь его называли с легкой руки одной из либри, что нашла данный термин у ситхов в далекой предалекой галактике. Мы тоже зовем себя ситхами, отчего смело и открыто используем частично их кодекс как некую мантру и порой руководство к действиям или познанию мира. У нас поединки священны, а данный термин вписался в нашу культуру, немного переработанный на наш уклад, но тем не менее почти идеально укладывающийся в нашу формирующуюся культуру. Как гад, это не просто священный поединок для древних и старших особей, в котором победитель получает все, эссенцию тела и души, а символ признания равенства со стороны противника, готового рискнуть всем, как и ты. Имущество не имело значения, так как его почти не было как личной формы его владения, как и деньги или другие богатства, которые не представляли для нас особой ценности, поскольку мы были далеки от пороков, связанных с золотым тельцом. Хотя, вспоминая с каким удовольствием все мы ели кредиты, невольно задумался, а так ли вредны ли для нас богатства, если они вкусны и полезны для растущего организма, как гад для нас действительно представляет собой нечто большее, чем просто физическое сражение. Это глубокий символ взаимного уважения и признания силы духа. В этом контексте поединок становится не только испытанием, но и актом единства, где оба противника, рискуя всем, подтверждают свою ценность и силу. Вследствие чего, они возникли и среди низших и даже основных особей, где зачастую выяснялось, кто сильней, кто вправе вести за собой малые стаи и так далее, без поглощения эссенции между своими. А вот как гад между дикими и чужаками был полноценным смертоубийством. Победитель получал не просто жизнь проигравшего, а еще всю его силу. Были случаи, даже когда основные особи проигрывали диким, тем не давали полностью поглотить души, хотя им и позволяли успеть урвать малый кусочек, облизнув всю оболочку. И то, в зависимости от развития дикого, не все они могли поглотить духовную эссенцию. Но даже в этом случае родители и близкие проигравших не мстили, хоть и хотели. Выигравшего отпускали, и целых три оборота Зируса его никто из наших не смел трогать. А вот дальше родители убитых часто выходили на охоту, прося наш Зирус устроить встречу, что тот иногда делал, хоть и не всегда. Ведь целенаправленно за такими дикими никто не охотился и не отслеживал их, просто совмещали очень приятную вендетту с охотой. И вот случилось то, что случилось, серые вмешались в то, что мои детки считали священным, поединок двух особей на Каггате, нарушив то немногое, что мой народ считал священным. Это было одно из самых страшных оскорблений и стопроцентный повод к войне. Да, напади они по окончании поединка, то однозначно были бы в своем праве. Конечно, любви бы к ним от ситхов это не прибавило, но не вызвало бы такой жгучей ненависти. К примеру, будь те людьми и напади по окончании поединка, детки посчитали бы тех вправе, были бы в шоке от попрания права победившего на свободный уход, но столь дикой ненависти бы не испытывали. Да, за убийство праматери они бы отомстили, и то в зависимости от ситуации. Ведь на войне такие поступки происходят и выполняются сразу, а если бы между нами не было бы войны, то мои детки и не мстили бы сразу, но скорее не целенаправленно мстили, возможно, искали бы повод или бросали один вызов за другим моим убийцам. Были бы злы, но не более того. А тут, в общем, серые такие серенькие. Я даже и не подозревал, что детки могут испытывать такой коктейль из темных эмоций, что их что-то сможет довести до такого состояния. Они даже в битве с древним не были в таком бешенстве. И постепенно справляясь с инородной энергией, полноценно запуская регенерацию, которая мгновенно начала на глазах отращивать все мои утерянные конечности. Я понял, что, наверное, впервые мне не удастся успокоить детей. Поэтому, мне оставалось только возглавить их и постараться уберечь как можно больше от совершения идиотских или безрассудных поступков. Я просто понимал, что мои дети, попытайся я их успокоить, не поймут меня. Серые в их глазах просто пробили дно, и данная стая серых подлежит полному уничтожению. Дождавшись, пока мое тело полностью регенерирует, я перекинулся в тело псионика. Для основного тела еще рановато, не то время и место, для местных хватит и псионика за глаза. Более того, я откровенно боюсь, что поддамся эмоциям, которые выплескивают детишки, и начну отвешивать серым во всю свою богатырскую силушку. Хотя в теле псионика я не особенно слабее своей основной формы, но надеюсь, что псионик хоть немного лучше в контроле, и эмоции там сильно приглушены, что мне в данный момент поможет. Собираясь силами и готовясь морально, я наблюдал, как свежевырытые окопы занимали орки и ордена Астартес. Отмечая, что даже техника фонтанирует эмоциями, я нашел более-менее спокойное место, где находился островок бойцов из Астартес. Они уже собрались поротно, разбившись на штурмовые подразделения, и готовились к бою. Кто на коленях начищал свои катаны, а кто, копаясь в технике и смазке, проверял личные болтеры. Разместившись среди них, я начал осторожно перехватывать бразды единства над Астартес. Да, выбор был определенно верным. Орден Кага состоял преимущественно из поклонников самураев и был здесь пока самым вменяемым. Что уж говорить, если биологи с инвиторами то и дело хватались за оружие и собирались идти в бой, стукать всех встречных протасов. Самураи были не в меньшем бешенстве, но их эмоции хотя бы были под более жестким контролем, нежели у других. Возможно, это было благодаря тому, что они были одними из первых, у кого появился первый подселенец извне. Сабура Канаия некогда был человеком, которому не чуждо было слово «честь» и «верность», а чувством прощения он не обладал с рождения в этом теле, по причине предательства из своей прошлой жизни. Он был, наверное, одним из немногих Астартес, который заставил всех приданных к нему особей из числа Либри, миков и орков соблюдать жесточайшую дисциплину. Его орден, известный как «Клинки Чести», стал символом непоколебимой воли, молчаливой дисциплины и безусловной преданности. Каждый из его подчиненных знал, что слабость не будет оправданием, а все враги всеотца будут истреблены. Любое предательство будет наказано безжалостно. Сабура не просто командовал, он вдохновлял. Его присутствие на поле боя вселяло страх в сердца врагов и уверенность в своих бойцах. Сабура часто вспоминал о своей прошлой жизни, о том, как предательство разрушило его устоявшийся мирок. Это воспоминание стало его движущей силой, заставляя его стремиться к идеалам, которые он считал недостижимыми. Он не искал прощения, но искал искупления в смертях врагов своей расы, расы, которая стала его новой семьей, отчего путь его противников всегда был полон испытаний и кровавых жертв. Каждый бой для него был не просто сражением, а возможностью доказать свою верность идеалам Зируса, которые он принял с небывалым энтузиазмом. Он знал, что любые его действия всегда будут иметь последствия, и поэтому каждое решение принимал с холодной рассудительностью. В его глазах не было места для сомнений, только ясная цель и непоколебимая решимость. Среди его подчиненных не было тех, кто не принимал и понимал бы его жестоких методов, но даже я не мог отрицать его харизму и силу. Сабура стал легендой среди Астартес. Он был не просто воином, а символом того, что значит быть верным нашим принципам, даже если это требует жертв. Буря стихала, и я вновь поблагодарил Зирус за предоставленную мне передышку. Ведь еще немного, и деткам бы снесло планку. Распространяя сеть единства, я понимал, что они активно напитывали себя своими фонтанирующими потоками эмоций и энергии, кто какой. Еще часик, и им бы сорвало башню, после чего даже мои невозмутимые самураи нарушили свое молчание, поддавшись всеобщей агрессии. Распространяя единство, я не старался погасить это пламя. А нет, как я уже говорил, меня бы точно никто не понял бы, даже я сам. Я стремился взять под контроль и структурировать своих подданных. Новый опыт в теле воина дал мне новые знания, как можно управлять эмоциями, не теряя голову. К тому же это даже имеет свои плюсы. Раскочегаренные души фонтанировали энергиями, напитывая тела деток, делая их смертоносней, защищая и усиливая. Отходняк, конечно, будет еще тот у нас у всех, ведь мне приходилось пропускать их эмоции через себя, фильтруя на предмет лишнего и отсекая любые намеки на саморазрушение. Не забыл я передать информацию о прошедшем бое с серыми, передавая опыты найденные уязвимые места. Противник они серьезный, и нам придется несладко. Буря почти закончилась, и протоссы, видимо, не утерпели и не смогли сдержаться, судя по выхлопу от их кораблей. Несколько десятков их летательных аппаратов на огромной скорости бесстрашно неслись к нам. Протоссы, привыкшие к своей мощи и превосходству, не могли поверить своим глазам, видимо, их гордыня и сейчас мешала им признать увиденное и принять свои ошибки. Их оракулы, вырвавшись вперед, выступая одновременно как разведка и авангард, которые обычно без труда справлялись с любыми угрозами, теперь оказались в ловушке, окруженные огнем и разрушением. Система ПВО, которую они недооценили, работала как единое целое, отражая атаки и нанося ответные удары с невероятной точностью. Среди хаоса и ярости, когда ракеты взрывались вокруг, а щиты искрились от удара, несколько оракулов все же смогли вырваться из этого ада. Их пилоты, обладая невероятной реакцией и мастерством, маневрировали между огненными потоками, пытаясь найти путь к спасению. Но даже в этом безумии они понимали, что это не просто случайность, это была тщательно спланированная операция, направленная на то, чтобы показать, что противник не так слаб, как они думали. Среди осколков и дыма, один из оракулов, получивший серьезные повреждения, все же смог передать сигнал о помощи, прежде чем его Феникс взорвался. В его системе уже возникали сбои, но он был уверен, что его братья и сестры не оставят его смерть неотомщенной. Протоссы всегда действовали как единое целое, и даже в самые трудные времена они находили способ объединиться. Тем временем, на Земле, мои детки наблюдали за происходящим с удовлетворением. Их план сработал, и теперь они знали, что протоссы не всесильны. Это была лишь первая битва в долгой войне, но она уже показала, что даже самые могущественные могут быть уязвимы. А через пяток минут, когда разведка была разбита, а основные силы серых только подлетали, враг решил поболтать. Ведь Керриган перестала скрываться, скинув свою маскировку, отчего засветилась яркой звездой. «Керриган, будь ты проклята, ты вернулась, тварь. Новые рабы и твое безумие, которым ты заразила порабощенных, тебе не помогут. Сколько ты еще собираешься убить и поработить невинных? Зараженная мерзость из тиран и других существ здесь тебе не поможет. Слушать данного идиота, который принял нас, скорее всего, за зараженных вирусом зергов, я не стал, как и отвечать. Установив источник пси-сигнала, ПВО и артиллерия на пределе своей дальности бьет по идиоту, вместе с ней три десятка звезд наносит удар пси-штормами, напитанными не самыми добрыми эмоциями под завязку. Передовые линии обороны уже подверглись атаке противника. Небо заполонили дроны протоссов и огонь их систем ПВО. Протоссы, хрен знает как, но как-то смогли прикрыть свои отряды, и начало их атаки мы не заметили. Пара тысяч зелотов под прикрытием адептов и сталкеров, высадившись при помощи телепортов и транспортов, с редкими бессмертными и единичными колоссами двинулись в атаку. Детки открыли огонь чуть ли не в упор, стационарные системы обороны вели огонь до раскаленных стволов, но сотни зелотов успевали прорваться за счет своей скорости и щитов, как и сталкеры, за счет телепортации врывались в первые ряды, сея смерти и разрушения. Сара спустила с цепи свою стаю, как, Собственно, и наши низшие рванули на передовую сплошной волной. Не будь у нас стационарных щитов, в том числе городских, колоссы бы нанесли чудовищный урон по низшим, истребляя их пачками. А так массовые пси-штормы и переориентированная стационарная артиллерия с частью дронов начали тех выбивать, концентрируя свой огонь по единичным целям, благо по ним было трудно промахнуться. Ситуация на поле боя была напряженной. Щиты колоссов напоминали корабельные, а их мощь ставила под сомнение шансы на их быстрое уничтожение. Каждая секунда, проведенная под огнем колосса, несла новую мучительную смерть для низших. Весь сконцентрированный огонь, который требовался для их разрушения, позволял не дать протоссам времени на ответный удар. На линии окопов шла настоящая мясорубка. Низшие, словно волны, накатывались на зелотов и сталкеров, не оставляя им шансов. Протоссы, известные своей стойкостью и мощью, теперь же не могли им снова похвастаться из-за испытанных потрясений. Каждый новый шок, который они испытывали, ослаблял их моральный дух и боевую эффективность. Личные щиты низших были на удивление эффективны. Они не только защищали от прямых атак, но и позволяли им вести огонь, не опасаясь за свою жизнь. Оружие, которое они использовали, было столь высокотехнологичным, что смогло соперничать с тем, что применяли противники. Это давало им преимущество, но в условиях хаоса боя даже малейшая ошибка могла стоить жизни любому, кто зазевался. Все зависело от того, насколько быстро удастся сломить сопротивление врага и продвинуться вперед, окружив нападающих. Каждая минута была критически важна, и нужно было действовать решительно, чтобы не упустить шанс на победу. Видно, впервые зелоты встретились с теми, кто так похож на людей, но не уступал им физически. Ведь очередным шоком для протоссов стало то, что наше оружие ближнего боя держало их удар, а некоторые дети имели и вовсе подобное белое оружие, очень похожие на их энергетические клинки. А уж ненависть, с которой дети кидались на врага, их начало пугать, ведь в ближнем бою мои детки, хоть и уступали в опыте, но вот в силе, скорости и качестве оружия был паритет. Умирающие дети зачастую подрывали себя, впивались в плоть врага, стараясь забрать с собой каждого удачливого убийцу. Наличие массовых пси-способностей и вовсе дезориентировало врага. На них сыпались молнии, огонь, лед, окружающая их гравитация и пространство сходили с ума, а на их скопления опускались очередные пси-штормы. На поле боя уже появились высшие тамплиеры и архонты, как противодействие нашим магам, который не заставил себя долго ждать. В ответ мы получили той же монетой, помноженной на тысячелетия опыта и мастерство, оточенное в веках сражений. Бой взял новый виток кровавой вакханалии и лютости. Протоссы потихоньку начали продавливать наши силы, но в этот момент в дело вмешались закладки биологов, заранее размещенные на поле боя. Природа сошла с ума, нападая на серых. Под ногами образовывались кислотные озера, распространялись споры, выпускался газ, вирусы. У каждого серого замерцал щит, стремясь не допустить проникновения вирусов и ядов, спор разных грибков. И стоило у любого серого потухнуть щиту, как его жизнь начинала отсчитывать последние секунды. Полностью закованных в броню среди них было мало. Яды и вирусы находили путь через поры кожи, кислотные споры или грибок начинали бурно поглощать и разъедать их тела. В мрачном и зловещем мире, где тьма и хаос правит балом, боги решили устроить для себя необычное зрелище, бой между двумя могущественными фракциями, чумоносцами Нургла и кровопускателями Кхарна. Это сражение не было простым столкновением, а стало частью великой игры, разыгранной на шахматной доске, где каждая фигура представляла собой чемпиона своего бога. На одной стороне доски, в окружении гнилостных туманов и зловонных испарений, стояли чумоносцы Нургла с прокаженными кислевитами. Их вожак, некогда могучий, но ныне изможденный князь, был олицетворением болезни и разложения. Он призывал к жизни своих слуг, изуродованных существ, покрытых язвами и гнилью, которые сражались с неутомимой преданностью. Каждый из них был живым олицетворением чумы, готовым принести страдания своим врагам. На противоположной стороне, в окружении кровавых алтарей и воинственных криков, находились кровопускатели Кхарна, в окружении сотен наскийцев. Их предводитель, свирепый и безжалостный варвар, был воплощением ярости и кровопролития. Он вел за собой своих воинов, одетых в броню, украшенную черепами и трофеями, собранными в бесчисленных битвах. Каждый из них жаждал крови и славы, готовый сразиться с любым противником. Боги-наблюдатели и боги-участники, наблюдая за сражением, манипулировали фигурами на доске, как заправские шулеры-шахматисты, разыгрывающие очередную сложную партию. Каждый ход был продуман и стратегически важен. Нургл использовал свои чумные заклинания, чтобы ослабить противника, вызывая болезни и разлагая их силы. Хорн же отвечал яростными атаками, стремясь сокрушить врага одним мощным ударом, даруя своим демонам поддержку и придавая новые силы. Сражение разгорелось, как буря. Чумоносцы, используя хитрость и невероятную выносливость, чувствуя помощь от Бзинча, пытались окружить кровопускателей, но те, в свою очередь, не оставляли шансов на ошибку, стремясь к прямым столкновениям, жажда битвы и смертей, в которую вплетались крики хитрого, сильного и умного Януса от орков. Кровь лилась рекой, и каждый убитый воин становился частью великой игры, поднимая ставки для своих богов. В конце концов, когда бой достиг своего апогея, боги решили вмешаться. Нургл, насылая на поле битвы чумные тучи из ос, заставил кровопускателей ослабеть, но Кхорн, в ответ, разразился яростью, призывая новых воинов к последнему, решающему удару. В этот момент, когда всем казалось, что их победа уже близка, обе стороны сражения поняли, что их боги наблюдают за ними с интересом, ожидая новой развязки бесконечного акта этой бойни. Сражение продолжалось, и ни одна из сторон не собиралась сдаваться. Но боги уже забыли про них, как это уже случалось и не раз. В конце концов, когда твоя паства тебя удовлетворяет таким милым твоему сердцу зрелищем, то можно и отвлечься. Тем более, Кхорн и Нургл решили, что это сражение не имеет явного победителя, как и многие их битвы до этого. Они разыграли партию до конца, оставив своих чемпионов в бесконечном цикле борьбы, где каждый ход был лишь началом новой битвы, а сама будет игра продолжалась вечно. Однако, никто не заметил, как Грунгни, впервые не смотрел и не участвовал в очередной партии богов, нервно теребя себя за бороду, рассматривая в своей руке странный кусок земли, на которой лежали невиданное им доселе существо, чью сущность он уловил и вытянул из небытия, через его необычное оружие. Гном, впавший в ступор, впервые видел живое оружие, привязанное к живому существу, не подверженное хаосу, но явно его испускающее в целях защиты и во имя Всеотца. Следом в бой ворвался живой ковер из низших, стремясь разорвать врага. Они заливали кислотой, впивались в плоть, кидаясь в безнадежные атаки, чтобы хотя бы раз достать столь ненавистного врага. Я же давил телекинезом, блокировал телепортацию, сбивал и ссаживал авиацию врага, удерживая кровавое безумие детей в узде. То и дело я сам поддавался ярости, все смерти детей проходили через меня. Окидывая взглядом сражение, я тут и там замечаю, как мои детки побеждают протоссов, пусть зачастую это становится их последним боем. На поле боя, где-то в окопах, вот Астартес из ордена мирмидонцев, ведомый своим потомком из древних тирранских богов, спешит на помощь двум оркам и арчанке, которые насмерть сцепились с парой зелотов. Открыв огонь из ручного болтера в спину одному из нападающих, он сбивает его пси-щит, и тому сразу прилетает топор в правое плечо. Но второй зелот успевает смахнуть бросивший топор арчанке голову и задеть второго орка, который отвлекал первого зелота от десантника. Ценой своей жизни орк, нанизываясь на клинки зелота, отрывает тому голову. А у Астартеса боекомплект показал дно. Болтер был мгновенно отброшен, из-за спины рука на ходу достав нож. Ослабленный зелот без щита припадает на колено, которое подрубил последний и ныне мертвый орк. Эта серая тварь была в полной броне в отличие от своих собратьев, и споры с ядом пока не добрались до его тела. С трудом поднявшись, зелот направляет руки на бегущего на него врага, посылая молнию, что замедляет Астартес. Но десантник пусть и замедляется, но медленно и с упорством носорога идет под шквалом молний. Его доспех плавится, визоры шлема лопаются, но он доходит до врага и делает десяток ударов ножом по броне. Всего пара ударов находит свою цель, но зелот, активировав свой клинок, всаживает его в живот Астартес. Но тот, улыбаясь в безумной улыбке, разжимает левую руку с зажатой плазменной гранатой, изготовленной либри. Зелено-малиновая вспышка плазменного взрыва убивает обоих. Рядом тройка зелотов, спешащих на помощь своему, падает в образовавшуюся на их пути полость, из которой лезут сотни гретчинов. Те сгорают, соприкасаясь со щитами, но продолжают лезть, погребая зелотов под своими телами, разрывая их на куски. Рядом зерлинги кидаются на адепта. Та, замешкавшись, падает под шквальным огнем интегрированного в их тела оружия. Адепт не ожидала от зерлингов возможности атаковать с расстояния, отчего ее ошибка стала последней в ее глупой жизни. Рядом в рукопашной сошлись пятеро зелотов во главе с высшим тамплиером, семеро катаров и трое миков с двумя инвиторами. Никто не отступает. Катары машут мечами, их дамы поливают пси-заклинаниями противников. Одна из кис с помощью миков и инвитора ведет бой с тамплиером. Тот не только наравне бьется с ними, но и умудряется их давить. Однако он упускает момент, когда к нему прорывается один из катаров с бастардом в руках. Успех невелик, лишь небольшая рана на лице протосса, а катар скован пси-путами. Но протосс точно не ожидал, что катар сделает из себя живую бомбу. Тот резко выпускает деструктивную волну, убивая себя и откидывая противника. Тамплиер ранен, но не убит. Встать ему не дает чакрум механикусов, который просто разрезает его на десятки кусков. И протоссы отвечали тем же, из последних сил стараясь утянуть с собой своих убийц. Они подрывали, если могли, используя странные мины. Архонты при смерти часто устраивали локальную аннигиляцию на месте своей гибели. Сталкеры и бессмертные часто успевали подорвать себя в последние моменты своей жизни. Кровавый фатализм был присущ обоим нашим видам. Бой шел до полного уничтожения друг друга, без сожалений, страха, только абсолютная, всепоглощающая ненависть друг к другу. Кровавое безумие набирает обороты. Протоссы уже поняли, что им не выжить, но сдаваться или отступать они не собирались. Они не боятся смерти, как и мы. Враг стремится забрать как можно больше моих детей с собой. Враг не бежит. Они уже не стремятся вперед, а собираются вместе, образуя круговую оборону и стремясь продать свои жизни подороже. Хоть что-то достойное в серых. Никто не просит пощады. Каждый ведет бой молча. Разговоры не нужны ни детям, ни серым, только стремление уничтожить друг друга. У протоссов свое единство, кхла. В взаимодействии они не уступают нам, скорее даже превосходят. Но их гордыня или незнание нивелируют их преимущество. Они не были готовы встретить тех, кто не уступает им в пси-потенциале. Проматерь всятец. Сегодня было полно сюрпризов как с нашей, так и с их стороны. Зелоты, оказывается, могли приложить молнии, отчего низшие зачастую гибли, даже не добравшись до врага, а этого не было в игре. Архонты использовали не просто массовые молнии, а телекинез, били по площади странными гравитационными аномалиями, могли кидать штормы чудовищной силы. И не только это. Они еще смогли как-то усиливать своих, накрывать их щитами. В игре таким и не пахло, а тут реальная жизнь открывала их именно как разносторонне развитых псиоников, которыми мои детки еще не скоро станут. С трудом удержав своих детей, я сосредоточил оставшиеся силы. Протоссы, собравшиеся в круг, были просто расстреляны под градом артиллерийского огня и выстрелов дальнобойных стволов. В завершение, авиация трижды перепахала все поле боя. Облака в небе расступались, пропуская десантные суда. Прикрывающие их крейсера, корветы и редкие линкоры вели огонь куда-то вдаль. Протоссы не особо закрывали свой разум, что помогало моим детям в сражении. Они не ожидали, что найдется массовый враг, способный на телепатию. Я мог заглянуть глубже. Хотя они резко закрывали свои разумы при моих атаках, многое мне удалось считать. Враг не ожидал такого от почти уничтоженного улья. Это был, оказывается, малочисленный, но элитный отряд. Нам отчасти повезло, что это были не их армейские подразделения, а просто ударный отряд, усиленный техникой и особыми подразделениями, собирался добить ослабленный улей. Они первоначально намеревались пробиться, уничтожить королеву и ульи, после чего отступить, а не устраивать полноценное сражение и полную зачистку. Но ярость моих детей заставила их броситься в бой, сломя голову. Увидев впереди пламя ярости миллионов особей, которые были гораздо разумнее рядовых зергов, они слегка изменили план, но не отказались от атаки. Скрытно подойдя почти вплотную к нашим позициям, накрыв свои силы какой-то пси-техникой, они смогли сделать первый удар полностью неожиданным для нас. Что произошло дальше, я так и не понял. То ли сыграла их спесь, то ли они уже не могли отойти скрытно и решили попробовать нас на зуб, то ли мои дети смогли их как-то заметить, но завязался бой. Возможно, мой приказ об атаке после разговора с Керриган спровоцировал их. Пока мы разбирали завалы тел, выискивая выживших и собирая тела погибших, на планету происходила массовая высадка наших сил. Флот же вел беспрерывный огонь, добивая отступающих протоссов и гвоздя их базу, а мои дети высаживались прямо на головы серым, вступая сразу же в бой. Пока медики оказывали помощь и собирали тела, наши силы, собравшись, выдвинулись в атаку на укрепление протасов. Первый бой был страшен. 1 к 7 среди основных особей и 1 к 25 у низших. У Керриган размен и вовсе доходил порой до 1 к 100, приводя меня в ужас, но Керриган подтвердила, что это вполне нормальный размен. Первая стычка заставила нас умыться кровью даже на наших позициях, сидя на подготовленной позиции в обороне. Дата выхода следующей главы 17 декабря, том 3, глава 58. Падение Калдира. Часть 1. Высший совет Калдира. Талранар. Быстро поднимаясь по ступеням Нексуса, ведущим в центральную ложу, я слегка прихрамывал от полученной раны в правой ноге. Меня одолевали сомнения и смятение. Разговор, который я начал с королевой клинков, был прерван третьими лицами. Те, кого мы сначала приняли за зараженных и порабощенных, оказались обладателями свободной воли. И они все нас ненавидели и презирали за то, что мы протасы. И это было странно, я точно был уверен, что наша раса никогда с ними не сталкивалась. Звенящая от пережитого голова пыталась удержать ускользающую от моего разума мысль. Казалось, что я упускаю что-то важное в текущей ситуации. То, что начиналось как быстрая карательная операция с минимальными рисками для нашей миссии, обернулось полным провалом. Уже на подлете кулью оракулы ощутили исходящие эманации гнева и ярости, которые заставили нас принять дополнительные меры. Эмоциональная псибуя – это весьма грозное и страшное в своем проявлении оружие массового характера. Уже в тот момент стало кристально ясно, что все наши теории о возможной королеве Улья были ошибочны. В Улье явно находились сотни тысяч пси-активных разумов, чьи силы выходили из-под контроля, обуреваемые деструктивными эмоциями, которые имели четкое представление о первопричине. Первое и самое простое предположение о том, что королева клинков смогла каким-то образом подчинить и заразить своим вирусом зергов огромное количество псиоников из числа захваченных тиран, было тут же опровергнуто. Мы точно знали, что орудие сверхразума не властвовало над их умами. Хотя зараженные и были объединены в единую сеть с роем королевы клинков, но свою индивидуальность они не теряли. Тогда у многих промелькнула мысль, что это чем-то похоже на их связь с Кхалой, но данная мысль была признана абсурдной. Впрочем, как показало время, нашим новым врагам было плевать на все наши допущения и теории. Начавшиеся переговоры прервали десятки посланных гигантских штормов и беспощадный артиллерийский огонь из десятков различных орудий. Нас точно ждали, а эти неизвестные были сильными псиониками, причем все поголовно. Мастер войны, почувствовав атаку на конклав высших тамплиеров, отдал команду на немедленный штурм, думая, что этим он спасет нас. Что ж, это стало началом конца для когда-то весьма сильного и опытного стратега и его прославленного военного соединения. Когда я понял, что это конец для нас, когда началась та кровопролитная битва, нет, наверное, в то мгновение, когда я и немногие из числа выживших, сумевших ускользнуть из засады, откатились достаточно далеко от неизвестных, когда те немногие из нас, кто устоял под буйством десятков нескончаемых пси-штормов, причем природа половины из них была неизвестна ни одному из наших высших тамплиеров, остались прикрывать меня и тамплиеров. Я с содроганием помню, как пал мастер войны. Под несмолкаемую канонаду из разрывов плазмы и физических снарядов, его останки были разорваны абсолютно неизвестным мне видом оружия и врага. Мой разум еще помнит боль от той секунды, когда начали ощущаться массовые смерти моих сестер и братьев. За что нас наказали боги? Неужели Зелнага отвернулись от нас? Почему ни одна из проверенных веками уловок не помогла нам? Неужели мы стали такими предсказуемыми, что встречающие смогли дать нам достойный отпор? А ведь они не уступали нам ни в физической силе, ни в силе духа. Они скорее даже превосходили нас по всем статьям, хотя теперь я понимаю, что противники были очень юны. Смотря на своих выживших и поникших собратьев и сестер, которые были в смятении, сейчас я это отчетливо понимаю. Мы слишком давно, если вообще когда-либо, встречали такого могущественного врага. Вопросов и неизвестных было слишком много, и они множились с каждым мигом, а ответов на них не наблюдалось. Стража открыла передо мной створки дверей, впуская меня в высшие палаты. Совет был уже в сборе. Тактические столы были загружены имевшимися и обновленными данными, которые продолжали постоянно обновляться. Еще на пути мне передали свежие разведданные о том, что колония уже подверглась атаке зергов, причем в их составе были обнаружены не только привычные нам виды зергов, а ранее неизвестные виды существ. Зерги, под руководством Керриган, явно действовали в союзе с пока не установленной расой, которая по неизвестным для нас причинам люто ненавидела всю нашу расу без исключений. Это было весьма странно, ведь даже я, будучи высшим тамплиером, не имел сведения о встрече с данной расой. Какова природа их ненависти? Каковы причины их союза с Керриган? С чего у них такая дикая ярость и злоба по отношению к моей расе? И как вообще зерги смогли вступить в союз с кем-то, не поглотив его? Дальнейшие мои размышления были прерваны новыми ударами по куполу из щитов. Я ощутил, как весь Нексус затрясло. Массовым орбитальным ударом подверглись все наши колонии и аванпосты. Неудивительно, что центральная база не стала исключением. Увиденное на тактических голостолах не радовало. Даже мимолетного взгляда хватило для понимания всей плачевности ситуации. Луна была полностью блокирована, атака велась на все объекты одновременно. У нас не было никаких шансов на отправку подкрепления или на эвакуацию персонала с жителями. Враг с одновременной высадкой огромного количества десанта расположил на орбите армаду из неизвестных Тхалэйм и судьям кораблей. Бои велись везде, в каждом поселении, на каждом аванпосте. То один, то другой маячок газ, аванпосты падали под натиском неизвестных. По чувствам били массовые смерти собратьев, причем я стал различать оттенки их смертей. Некоторые гибли явно за пределами своих баз, испытывая неописуемые страдания и боль. Подойдя к центральному столу, где собрались высшие посвященные и руководители всех оставшихся служб, я оперся о стол. Поврежденная нога сильно ныла, мешая мне сосредоточиться. Прошу дать пояснение по происходящему. Поступающие ко мне доклады были скудны и пестрели истеричными сообщениями. Какова ситуация на данный момент? Неужели мы можем проиграть каким-то низшим зергам и их прислужникам так легко? Почему вы молчите? Не вы ли пару часов назад убеждали меня в обратном? Под конец я не выдержал и сорвался на крик, чего никогда ранее себе не позволял. В зале воцарилась тишина, за исключением звуков поступающих сообщений. Вокруг стола собралось два десятка высших тамплиеров, а также главы научных и рабочих каст. Все присутствующие, включая высших тамплиеров, судей, офицеров и их помощников, замерли в ожидании ответа. Напряжение висело в воздухе, словно грозовое облако, готовое в любой момент разразиться молниями. Все присутствующие были в некоем смятении. Кратнис, старый опытный воин, а ныне судья, участвовавший во многих сражениях, был собран, но от него веяло печалью. Сегодня в атаке на Улей погиб его единственный сын, не посрамив свой род и достойно уйдя в Кхалу. Я обвел взглядом собравшихся, пытаясь прочесть на их лицах хоть какие-то эмоции, но их лица были словно восковые маски, бесстрастные, безжизненные. Лишь в глазах некоторых из них можно было заметить тень страха и неуверенности, помноженной на осознание скорой гибели. Окинув взглядом собравшихся, старый Кратнис решил заговорить первым. Ситуация критическая. Наконец, нарушив молчание, он произнес: «Мы недооценили противника. Их тактика оказалась более изощренной, чем мы предполагали. Они использовали иллюзии и маскировочные поля, чтобы скрыть свои основные силы. Фактически они сначала заманили нашу разведку и предательски их уничтожили из-под тишка, наплевав на всякую честь в бою, используя местных существ и зергов как прикрытие для оправдания своего коварства». Он сделал паузу, чтобы перевести дух, и продолжил. «Наши первоначальные атаки были направлены на ложные цели, наши воины оказались не готовы к бою и были в меньшинстве без должного прикрытия. Это позволило им вывести свой флот на орбиту и начать его активацию. Сейчас он находится под защитой своих материнских кораблей и флота. Но как же наши оставшиеся силы?» – спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «Разве наши возможности и воины не превосходили их по численности и мощи? Все наши силы были рассредоточены, и враг это знал», – ответил один из тамплиеров. «Мы не смогли сконцентрировать их в одном месте без риска потерять контроль над ситуацией вначале, а сейчас уже слишком поздно. Кроме того, противник использует тактику выжженной земли, уничтожая все на своем пути, не давая никому из числа простых колонистов даже шанса на выживание. Для них мы все враги, которых они нещадно истребляют, невзирая на потери и сложности». Я задумался. Ситуация действительно была критической. Мы не могли позволить себе проиграть эту битву. Но как же нам переломить ход сражения в нашу пользу? Нам нужно действовать быстро и решительно, сказал я, наконец, мы должны сконцентрировать наши силы на уничтожении их флота и материнских кораблей. Это наш единственный шанс на победу. Но сначала, мы отправим все доступные силы на перехват королевы клинков и их союзников, продолжил я. Мы должны любой ценой не дать им продолжать безнаказанно уничтожать наших собратьев. А тем временем, пока мы будем удерживать позиции и отвлекать противника на себя, не дав им сбежать, мы вышлем запросы о помощи. И тогда прибудет наша золотая армада, Керриган окажется в ловушке. Присутствующие закивали головами в знак согласия. Они понимали, что я могу быть неправ, но других идей ни у кого не было. Я же обвел взглядом собравшихся еще раз и повторил. Это наш единственный шанс. Мы не можем позволить себе проиграть, а значит нужно. Но мою пламенную речь прервал смешок, который издал старый судья. Боюсь, что я не смогу согласиться с вашей идеей. Все наши дела настолько печальны, что нам не то, что смешно говорить о победе, нам даже не победить в обороне, нас просто сметут. Уцелел только один пси-шпиль, все остальные были уничтожены в первые мгновения атаки. Дальние аванпосты и научные базы, которые еще были пару часов назад, нельзя назвать ничем, как смазкой для когтей и слизи зергов. Там никогда не было много воинов, а от оставшихся там толку мало, разве что они пока еще отвлекают на себя значительную часть сил противника. Передать сообщение мы уже не сможем, по причинам, известным Кхалаим. Да и тебе, высший тамплиер Талранар, думаю, точно известно, что окруживший нас враг не даст нам шансов на это. Если кратко, то враг безостановочно атакует нас странной разновидностью штормов, которые нарушают нашу работу и концентрацию, подкрепляя все это постоянными артобстрелами с кораблей из земли. Большую часть из наших тамплиеров нам приходится развеивать и удерживать их пси-штормы. Связь хоть и работает, но с сильными сбоями и только в пределах нашего Нексуса. Глаза старый воин не поднимал, произнося свою речь тихо, но на фоне стоявшей тишины, она звучала подобно раскатам грома. Кратнис продолжал говорить, смотря на тактический стол и вводя команды, не отвлекаясь на меня и не теряя управления над оставшимися войсками. Но огни наших аванпостов один за другим продолжали гаснуть. Силы противника многочисленны и разнообразны, а это не тавшивая зачистка малой стаи под управлением юной королевы Осколка Роя, которая не могла даже полноценно управлять подчиненными ей силами. Сейчас мы имеем дело с истинной королевой клинков и ее стаей. Даже ее нам было бы не под силу уничтожить с теми ресурсами и силами, которые у нас были. Да, уважаемый высший тамплиер Талранар, смею вам напомнить, едко, как будто он стал осквернителем, старый протосс издевательски продолжил надо мной издеваться, что у нас были некоторые шансы, но только если бы сразу сели в оборону и надеялись на подоспевшую помощь. В данной же ситуации мы однозначно проиграем. Если верить моим выводам, мы даже сколько-то долго не сможем продержаться. Казалось, что еще миг и я был готов взорваться от ярости. Мое лицо потемнело, а глаза метали молнии. «Как ты смеешь так говорить?» – прошипел я. «Мы – протоссы, и мы не сдаемся без боя». Шакал Зен. Старый протосс нахмурился и устало вздохнул. Спорить у него не было ни сил, ни времени. «Талранар, я не хочу спорить. Я просто хочу, чтобы вы все поняли. Мы в серьезной опасности. Нам нужно действовать быстро и решительно, если мы хотим, чтобы кто-то из нас выжил и сообщил Артанису о проявившей Керриган и ее союзниках. Ваши панические возгласы не помогут. Видно, вы сильно опечалены горем и не можете разумно управлять нашими силами, заведомо причисляя нас к проигравшим», — вмешался молодой тамплиер, подлетая к столу и приоткрывая удерживаемую ранее силу. Его глаза засветились. «Низшие расы не способны нам противостоять, вы должны были. Видно, наша молодежь уже совсем поддалась гордыне, а ты, сплоть у меня дитя, скажи-ка мне, великий воин, в скольких битвах ты участвовал, сколько побед нам принес?» — поднял взгляд на говорившего Кратнис, показывая свое лицо, почти полностью покрытое шрамами и ожогами. «Эти низшие расы ни раз и ни два наносили нам поражение, и то, если ты сейчас говорил про тиран, а все из-за нашей спеси и гордыни. Но вот скажи мне, как ты получил титул высшего тамплиера с такими-то познаниями, за что тебя наградили таким высоким званием? Зерги не менее древняя раса, чем мы, как бы мне ни были противны эти твари, но факт в том, что они не уступают нам в своей древности, юноша. И эти низшие звери смогли захватить Аюр. Прежде чем что-то говорить, нужно сначала подумать своей головой. Прекратите. Вмешался еще один из тамплиеров, выпустив небольшую волну и пресекая начавшийся спор. «Продолжай, Кратнис, мы все внимательно слушаем тебя». Двум вратам искривления уже был нанесен критический урон, территория вокруг других захвачена противником, который концентрирует вокруг них свои силы и активно возводит оборонительный периметр, который нам уже не по силам прорвать, да и значительная часть их судов, вошедших в атмосферу, прикрывает именно врата искривления от наших попыток напасть на них. Переведя взгляд на карту, я отметил правдивость его слов. Ситуация становилась с каждой минутой все хуже. Понимая, что старый воин прав, собравшиеся тамплиеры осознали, что им не выстоять. «Ты считаешь, что мы не сможем прорваться к вратам?» «Нет, не думаю, что из этого выйдет что-то путное. Враг уже показал нам, что скорее уничтожит врата, нежели рискнет позволить нам отправить гонца через врата. Собственно, они это и сделали. Я взял на себя смелость и попытался совершить прорыв к вратам, но все малые группы не справились и были уничтожены еще на подходе. А две группы, которые были ближе всего к успеху и даже начали процесс с прохода, были уничтожены вместе с вратами. Отправлять малые, да и более крупные группы в данный момент уже бессмысленно. Они не справятся с возложенным на них. Я подчеркну, что наша текущая цель не стоит в нашем выживании. Метрополия должна знать о новом враге. В данный момент я собираю ударный кулак из флотских, который попытается прорваться к вратам, где уже их земли поддержит сильный отряд из оставшихся наземных сил. Печально обведя взглядом собравшихся, плечи старого воина опустились. Он не верил в успех данного плана. Они не справятся. Даже если мы прорвемся, их флот блокады просто уничтожит врата вместе с нами, а у нас нет щитов, которые смогут долго сдерживать их атаки. Мы можем лишь попытаться спасти мирных колонистов и передать с ними печальные вести. Зачем же отправлять наших воинов в заведомо бессмысленную атаку? Вы хотите оставить простых колонистов беззащитными? Заговорила взволнованная глава научного отдела, когда-то многообещающая ученая и сильный псионик даже по меркам моей расы. Я сам поведу в атаку собранные для прорыва силы. Ваша же обязанность – собрать полный отчет о новых врагах и произошедшем здесь. Одну копию вы передаете мне. Возможно, случится чудо, и нам удастся прорваться. Но мой удар предназначен для другого. Мы должны отвлечь все их внимание и силы, чтобы они сочли нас настоящей угрозой. Мне нужно разрешение от Совета на эвакуацию колонистов. Прошу разрешения на полноценную расконсервацию колонизационного судна. Возможно, у него получится прорваться через блокаду и остаться достаточно способным и целым, чтобы добраться до Артаниса. Совет начал переглядываться. Опытные собратья не проявили страха и волнения, стали обдумывать предложенный план, попытаться спасти колонистов и дать столь ценные и нужные сведения о новой угрозе, что извергла галактика на их головы. Молодежь же неуверенно переглядывалась. Смерти они не боялись, но вот так поверить, что они не смогли толком ничего сделать, что все их усилия будут напрасны, в их головах не укладывалось. Мне и самому было сложно поверить в происходящее и в то, что мы проиграли. Если бы не данные, которые я видел собственными глазами, мне самому было бы сложно поверить в происходящее. Но время утекало. Если что-то и предпринимать, то в ближайшие часы. Иначе будет поздно. Нужно любыми способами доставить сообщение на родину. Золотая армада уже не сможет их спасти, но хотя бы выжжет заразу зергов и уничтожит нового врага, не дав тому воспользоваться плодами своей победы. Сомнительно, что даже неизвестная раса полноценно поймет устройство их технических достижений. Но отдавать удобную звездную систему, которая сможет стать опорным пунктом богатым на ресурсы неизвестному врагу, нельзя. Но главное, они должны донести информацию о возвращении королевы клинков. Совет задумался. Старшие поколения и сами видели, что пути к победе нет. Молодежь же пыталась найти такой путь, отказываясь верить в свое поражение. Но иного выхода не было, я теперь это отчетливо понимал. Нас было слишком мало. Будь у нас время, не вмешалась бы в наши планы молодая королева Роя. Тогда бы нам не пришлось менять свой изначальный план, мы бы имели ресурсы и живую силу, чтобы дать достойный отпор и продержаться до подхода Золотой Армады. Но сейчас, в нынешних условиях, единственное, что мы можем сделать, это попытаться отправить на Шакурас печальные вести и все, что нам удастся выяснить о новом враге. Пока совет погрузился в думы, к Зранис, главе научного крыла, подбежал один из младших кхалаев и передал ей данные. Видно, в них было что-то поистине важное и удивительное. Глава научного крыла была шокирована и обескуражена, глаза выдавали сильное удивление. Я склонна согласиться с планом почтенного Кратниса. Полученные данные должны быть доставлены любым способом на Шакурас. Возможно, эти данные смогут спасти множество жизней нашего народа в будущем. Поведай же нам, что так тебя удивило и наполнило твою душу решимостью, проговорил один из самых старых темных тамплиеров в их экспедиции, единственный, кто входил в совет. Многие до сих пор не доверяли этой ветви из их народа. Добровольное отсечение себя от кхалы заставляло большинство обычных протоссов сторониться их. Но отрицать ум и опыт самого старого представителя их народа на данной ледяной луне было бы опрометчиво. Сгорбленный, обвешанный костями зергов, заменявшими ему броню, с почти полностью скрытым лицом под темным капюшоном старого потертого плаща, опираясь на свою косу, ныне выступавшую в роли посоха, он заинтересованно вглядывался в молодую ученую. Тела и уничтоженная техника врага уже сейчас нам дали массу данных. Если позволите, я изложу первичные выводы, которые удалось получить нашим ученым. Оглядев собравшихся и получив подтверждение, девушка продолжила свой рассказ. Посмотрите на эти данные. Выведя изображение зерлингов Роя на центральный стол, она указала на них. Обычный зерлинг, один из множества сотен их подвида, а именно с такими мы столкнулись, уничтожая стаю молодой королевы. В них нет ничего особенного или необычного, одни из слабейших представителей своего подвида, всем нам они прекрасно известны. Выведя рядом изображение еще одного зерлинга и указав на него рукой, она продолжила. Данный зерлинг уже качественно отличается от своего собрата. Данные взяты об этом зерлинге из записи во время столкновений с роем королевы клинков. Эта особь крупнее, хитин и костная ткань насыщены минералами и металлами, причем часть из них нам неизвестна, но уже это делает его во много раз живучей своего собрата, не говоря уже о множестве других изменений. Главной его особенностью, которая в совокупности с другими делают его многократно опаснее, оказалась его индивидуальность и наличие разума. Всем нам известно, что при почти одинаковых внешних данных от стаи к стае всегда имеются множество отличий, и каждая стая имеет относительно разный военный потенциал, но он всегда в целом одинаков. В нерешительности Зараниса смотрела собравшихся, собираясь с мыслями. Переведя взгляд с некоторой нерешительностью, ученая вывела третье, более точное и детальное изображение этой особи, не став сразу излагать данные, давая собравшимся рассмотреть новое изображение. Глаза присутствующих сразу отметили множество внешних отличий, как цветовых, так и чисто физиологических. Но это не особо внесло ясности. За свою жизнь они видели тысячи зерлингов и имели доступ к множеству данных. Пока что-то сколько-нибудь особенного в этих отличиях они не увидели, как и другие собравшиеся. Подвидов и разных физиологических отличий у зергов они навидались. Данная особь крупнее, имеет множество физиологических отличий. Во-первых, данная особь имеет отличную от привычной нам структуры ДНК зергов королевы клинков. Она гораздо чище, чем у других, но не имеет множества цепочек, которые ранее встречались нами у других особей зергов. Она имеет тысячи отличий как в ДНК, так и в строении. Единственное, что их роднит, это условно схожий внешний вид. Понимая, что собравшиеся не совсем улавливают суть, ученая с горечью в голосе продолжила. Данный зерлинг имеет более чистую эссенцию. Он был рожден естественным путем, а не заложен ульем. В нем отсутствуют первичные цепочки личинок. И самое главное, это строение его нервных тканей. Они в сотни раз сложнее и в десятки раз плотнее. Он, как я уже сказала, частично разумен, в отличие от своих собратьев даже из роя королевы клинков. Это не просто агрессивное животное, у него присутствует высшая мыслительная деятельность. Вы это понимаете. Данный зерлинг не только имеет хоть и примитивный, но какой-никакой разум, он еще является самостоятельной особью с не просто зачатками псионического начала, но и весьма активно развивающимся разумом и пси-потенциалом. На его хитине, если приглядеться, можно отметить неизвестные письмена. И сделаны они не для красоты и религиозной составляющей, они нанесены особым веществом, которое может запасать пси-энергию на его хитине. Но это не все сюрпризы, которые мы открыли. Вам уже известно, что на всей линии соприкосновения мы встречаем тех же зерлингов, обладающих щитами и огнестрельным вооружением, а некоторые и вовсе имеют броню. Если в первое время мы воспринимали их за другие особи, которые каким-то образом были подчинены новым врагам и каким-то образом улучшены и изменены, то сейчас можно сказать с уверенностью, что это почти разумные особи, которые могут не просто бездумно нестись на врага, а мыслить, самостоятельно управлять техническими устройствами. Мы уже задокументировали свыше 200 новых особей зергов, ранее нигде не встречавшихся. Вновь выведя очередную порцию данных из научного отдела, Заранис продолжила. Их броня и оружие – это симбионты, состоящие из живых металлов и минералов, имеющие примитивный разум и являющиеся неотъемлемыми частями их тел. Зерлинг, имеющий разум и собственную волю, а не являющийся куском плоти, управляемым инстинктами, с более чистым ДНК, не несущим ограничения, имеющий высокотехнологичное вооружение и броню симбиотического типа. И это только зерлинги. А сейчас, прошу вас ознакомиться с этой особью, вы только взгляните на это. Над столом загорелось изображение ультралиска, закованного в металл, с интегрированным вооружением в пузыре из энергетического щита. Да что с зерлингами, что с другими особями. Все полученные образцы оружия также являются живыми организмами, со своей примитивной волей. По предположениям, у их винтовок и того разума больше, чем у ранее нам известных зерлингов. И все это содержит ДНК зергов, более чистую и совершенную. Нет другой расы, нет тех, кого мы приняли за новый разумный вид. Сейчас мы, по сути, встретили зергов, не имеющих ограничителей в своем ДНК. Обычный зерлинг имеет пси-способности, а их гуманоидные собратья являются такими же зергами и непоглощенными видами, а именно что они являются изначальными зергами. Поймите, десятки, а то и сотни разумных видов неизвестных нам зергов, не уступающие в разуме тиранам, а превосходящие их, все имеют пси-способности, подобно нашей расе, за одним только существенным исключением, это их численность. До этого с тиранами они уже встречались и, в отличие от роя, прививали ничтожную часть их генов себе. Зачем, пока неизвестно. У них явно имеются особи, которые идут не только путем одного лишь биологического развития. Большинство наших ученых сходится во мнении, что мы столкнулись, если не с создателями изначального роя, то, как минимум, с их предками. Их техника живая, она работает не только на биологических принципах, но и на технологических. Они могут вступать в симбиоз со своими творениями. Уже те крупицы данных, что мы имеем, являются жизненно важными для нашей расы. Это похоже на вздор, поверить во все это весьма сложно, проговорил один из молодых высших тамплиеров, входящих в совет, нервно вглядываясь в выведенные данные. Не совсем, в свете полученных данных от пленных все складывается в весьма гармоничную картину, проговорил темный тамплиер, поглаживая свой лицевой нарост правой рукой. Вы смогли допросить пленных, озадачился я, ведь сведения о таком мне не поступало. Другие члены совета также были удивлены. Трудная задача перед нами стояла, проскрипел он, но не невозможная. Нужно было искать другой путь, глубже заглянуть в их разум, не причиняя вреда. Силой не всегда можно добиться правды. Все пленники пострадали сильно. Тех, кого посчастливилось захватить, потерявших сознание от ран или, редко исключение, сильно ранив и лишив возможности двигаться и сопротивляться, удавалось нам взять в плен. Хотя даже в таком состоянии лишь единицы удалось взять в плен. Мы предположили использовать ментальные техники, правда, наши псионики не обладают достаточной силой, чтобы проникнуть через их защиту, не повредив ее. У большинства есть в броне система самоуничтожения, или они сами себя подрывают, поняв, что им не выиграть. Но да, есть такие случаи. А вот от допросов толку нет, практически, глаза старого темного тамплиера светились грустью. Многих мы потеряли. Да-да, в попытках как захватить в плен, так и допросить. Их разум защищен, а при малейшем успехе они сами себе выжигают разум или убивают себя, просто приказывая телу умереть. Они не боятся смерти, уходят гордо. Иногда умудряются не просто умереть, а высвободить свою пси-энергию. Мы знаем, что истинная сила не всегда в мощи, продолжил темный тамплиер. Иногда она в мудрости и терпении. Нужно было только найти тех, кто слаб, кто мог поддаться. Или использовать момент, когда защита ослаблена. Вставив кристалл данных в стол, он запустил видеоряд десятков роликов. Обрубок странного существа, покрытого мехом, с клыкастой пастью довольно скалился. Пара темных тамплиеров и один из его собратьев пытались считать память, по всей видимости, у избранного обрубка, не имеющего ни одной конечности. Вот пленный, довольно скривив свою мерзкую пасть, что-то прошептал, а в следующий миг его тело породило взрыв, убив тройку допрашиваемых и сильно повредив комнату. На следующих записях встречались множество других видов. Большинство банально умирали, как только их приводили в чувство. Бессознательные допросы и вовсе вызывали в лучшем случае смерть пленного, в худшем – вызывали ментальный взрыв, что плачевно заканчивалось для дознавателей. Одно из существ, похожих на ползущих рептилий, и вовсе умудрилось, придя в себя, взять под контроль молодого тамплиера, что убил своих собратьев. Темные тамплиеры опустились даже до физических пыток, но пленные лишь смеялись, извергали на своих палачей словесные кары и угрозы. Пленные не боялись боли, все пытки их веселили, ведь для них конец всегда был один, или просто труп, или попытка к бегству, а то и вовсе разные псионические взрывы. Никакие подавители не спасали. Существа, управляя запертой в теле энергией, умудрялись как минимум убить себя, а как максимум, навредить своим пленителям. Одна миловидная на вид маленькая особь вовсе умудрилась сконцентрировать в своем теле море световой энергии, выжигая вместе с собой целое крыло тюремного комплекса, вызвав в своем теле странный пси-шторм. Как видите, нормально их допросить не выходит. Наш обычный способ бесполезен. Пытки они переносят, да просто терпят все, что мы к ним применяем. Создается впечатление, что они не испытывают боли, хотя просто терпит. А то, что удается считать в поверхностном слое, они не считают тайной, иной раз и просто сами выкладывают. Все, что удалось узнать, это то, что они считают себя истинными зергами. Считают, что мы под предводительством падшего Изелнага виновны практически в их уничтожении, краже и порабощении сородичей, из которых наши предки создали рой зергов. И они пришли убить всех Изелнага, наших творцов и учителей, и нас в том числе. Нашу же расу они считают безвольными рабами наших творцов, люто ненавидят. Еще стоит отметить, что мы в их глазах не имеем чести, ибо нарушили некий священный кагат. Они ненавидят нас, истово ненавидят и презирают всей своей душой. Совет задумался. Каждый увидел и прочитал данные, которые принесли темный тамплиер и глава научного крыла. Данных было много, но времени все изучить и осознать у них не было. Новые сведения лишь сильнее запутали. Враг считал их виновными в некой древней катастрофе или атаке на их мир. Себя они считают зергами, фигурировало даже название родины – Зирус. Но больше существенных данных не было. Первые научные исследования пока косвенно подтверждают их слова. Но в моей памяти и исторических хрониках нет никакого упоминания о родине зергов и уж тем более о неких истинных зергах. Мой народ не помнил этого или же утерял часть своих знаний за тысячелетия своего существования. На контакт они не шли, ими двигало лишь одно стремление – убить нас и наших создателей. Планы грандиозные, масштабные, только вот неосуществимы. Протоссы не уступят свое место на пьедестале галактики. Нас сотворили великие Изелнага, звездные боги, они истинные первородные.